Глава 9. «Отис», — тихо позвал я мальчика. Он обернулся и уставился на меня, разинув рот. «Джером?» Я подошел, схватил его за руку выше локтя и потащил за собой, уводя дальше от главной дороги. «Это правда ты? А Скэрилл жив?» Не унимался он, еле поспевая за мной. «Все вокруг говорят, что он мертв. Я думал, что если он мертв, то и ты тоже. Помолчи!» — шикнул я, оглядываясь по сторонам. Мы пересекли безлюдную улицу и забрели в ближайший заброшенный дом, коих здесь были десятки. Я чувствовал, что Отис хочет задать много вопросов, но ясно дал понять, что не отвечу, пока мы не окажемся в безопасном месте. Я махнул рукой в сторону, и мы, не сговариваясь, направились к подвалу. Здесь было сыро, темно и пахло плесенью. Осторожно прикрыв за собой дверь, я испытал чувство дежавю. Совсем недавно сидел в похожем месте и наблюдал, как Скэрилл умирает. По коже пробежали мурашки, в горле мигом застрял ком. Я облизнул пересохшие губы, прежде чем спуститься по ржавой лестнице. Ступеньки тихо скрипели под моим весом и, казалось, сейчас развалятся, утащив меня в бездну. В тишине звучали мои неуверенные шаги и тяжелое дыхание. Путь я освещал фонариком с телефона. Я ненавидел подвалы всей душой. «Ты прячешься, да?» — послышался за спиной голос Отиса. Я даже не сразу сообразил, что он обращается ко мне. Мозг продолжал подкидывать воспоминания. Адам стреляет в Жака, и тот падает в метре от меня. Скэрилл весь в крови, и Хитклифф в ужасе смотрит то на него, то на Адама, то на меня. Я мотнул головой. В последний момент чуть не навернулся с перекошенной ступеньки. Отис еще что-то сказал, но я не разобрал. Посветив ему под ноги, я рассеянно спросил. «Что? Ты что-то спросил?» «Ты в бегах? Это из-за мистера Энна?» Он нерешительно стоял на самом верху. «Не твое дело!» — рявкнул я. «Ты спустишься или нет? Есть разговор». После того, как он оказался рядом, было заметно, что ему неуютно, как и мне, я осмотрелся. Убедившись, что больше никого, кроме крыс, нет, спросил. «Все вокруг говорят о смерти Скэрилла? Откуда эти слухи?» «Ну, я слышал от Юджина. Думал, что и ты. Да жив, жив, как видишь». Я фонариком осветил свое лицо и криво улыбнулся. «Ты волосы покрасил?» Отис прищурился, словно поймал меня на месте преступления. «А?» Я неловко потупился и ответил, стыдливо прячась от яркого света. «Да, пытаюсь выдать себя за полукровку. Может, другой цвет мне в этом поможет». Несколько дней назад Скэрилл предложил перекрасить меня в рыжий, но на моих темных волосах краска приобрела насыщенный темно-красный оттенок. Менять цвет волос не хотелось, но Скэрилл посчитал это хорошей идеей, в чем я очень сомневался. «На время это собьет преследователей. Но скоро нам уже не нужно будет скрываться», — заверил он меня. Не покидало ощущение, что ему просто хотелось чем-то себя занять, а я удачно попался под руку. Я все еще не привык к новому цвету волос, да и не знал, привыкну ли в будущем. Теперь я не сразу узнавал свое отражение в зеркале. Яркий, по сравнению с прошлым, цвет никак не укладывался в моей голове. Он делал меня другим. Но я не мог понять, хорошо это или нет. Бесполезно, так уж точно. «Ну, тебе идет», — нерешительно одобрил Отис. «Так где ты был? Где Скэрилл?» И внезапно, чуть понизив голос, он пояснил. «Юджин всем рассказывает, что мистер Н избавился от него». Я проигнорировал его вопросы. Решил не подтверждать слухи и не опровергать их. Пусть думают, что хотят. Оставив телефон с включенным фонариком рядом на старом баке, меньше всего мне хотелось тонуть в кромешной темноте. Я серьезно обратился к Отису. «У меня к тебе дело. За помощь заплачу». Мальчик нахмурился и небрежно вытер сопливый нос рукой. «Клэр сказала, чтобы я держался подальше от Скэрилла и его банды, а то она мне уши оторвет». Я не ожидал такого ответа и потому даже растерялся. Отис виновато посмотрел на меня. Подойдя ближе, я положил ладонь ему на плечо, как это обычно делал Скэрилл, когда хотел втереться в доверие. «Это последнее, о чем я тебя попрошу. Клянусь». Даже не знаю. Он небрежно повел плечом, сбрасывая мою ладонь. А что нужно сделать? Необходимо двум людям кое-что передать. Сначала одной беременной женщине, она живет на окраине запретных земель. Ты положишь конверт под ее дверь, спрячешься неподалеку и убедишься, что она точно его получила. Скэриэл сказал, что необходимо передать Валере деньги, и лучше это сделать через Отиса. Но я решил, что маме Райли деньги тоже не помешают. Ей надо сходить на плановые УЗИ. Скэриэл ничего о ней не знал. Или знал, но не лез. Это несложно. А кто эта женщина? Да так, одна знакомая. Ей нужно к врачу, а в конверте будут деньги. Если дверь откроет мужик, то не лезь к нему, а сразу сообщи мне. Я понял. А кто второй человек? Тоже одна знакомая. Валери продолжала контролировать ситуацию с Домом спасения и поддержки. Амбал и Тони приходили еще два раза и обчистили здание. Валери утверждала, что такими темпами от него скоро ничего не останется. «Что-то много у тебя знакомых», — внезапно упрекнул меня Отис. «Поэтому Скэриэл теперь гуляет с чистокровным. Я их видел». Я закатил глаза и с раздражением повторил. «Тебе не плевать, с кем гуляет Скэриэл?» «А тебе?» — с вызовом произнес он. «Не лезь не в свое дело», — процедил я сквозь зубы. Отис угрюмо надул губы и отвернулся. «Это я зря. Надо быть с ним дружелюбнее. Поможешь мне?» Я попытался сменить тон на более добродушный. «Твоя сестра ничего не узнает». «Сколько?» — деловито спросил он. Обиды и след простыл. «Сотня донар». «Пять сотен». Отис скрестил руки на груди. «Да ты обнаглел!» — пораженно заключил я. «Ах ты, чертов мальчишка!» Я хотел было замахнуться, но вовремя остановился. Унять внезапную вспышку гнева оказалось не так-то просто. «Ну?» — Отис направился к двери. «Тогда без меня». Он быстро взрослеет. Теперь его уже не заманить маленькой суммой. Я схватил телефон с бака и направился за ним. «Две сотни! Мое последнее слово!» Отис развернулся, задумчиво пожевал губу и, шагнув ко мне, протянул руку. «Три сотни! И по рукам». Вечером того же дня я сидел на чердаке жилого дома и ждал чистокровного. Мы договорились встретиться здесь, но прошло уже 20 минут, а он все не приходил. Я был весь как на иголках. Видеться с Люмьером лишний раз не хотелось, но избежать встречи я не смог. Я решил подождать еще минут 15 и свалить. В этот момент скрипучая дверь открылась, и на пороге предстал Люмьер Уолден. «Прошу прощения за задержку. Давно меня ждешь? С улыбкой спросил он, как будто мы договорились не о важном разговоре, а о пикнике на опушке леса. «Ты перекрасился. Тебе идет, хотя прошлый цвет был не хуже». Он снял капюшон и аккуратно поправил прическу. Светлые волосы чистокровного раздражали меня, но виду я не подал. «В отличие от некоторых, я прихожу вовремя», — проворчал я в ответ, пропустив мимо ушей его комплимент. «Мне жаль. Надеюсь, что смогу это как-то исправить. В следующий раз угощу тебя чем-нибудь в качестве извинений». Скэриэл бесшумно появился из тени и, встав у чистокровного за спиной, приставил нож к его шее. «Вот только неизвестно, настанет ли для вас, мистер Уолден, этот следующий раз», — мягко произнес Скэриэл. К моему удивлению, на лице Люмьера не дрогнул ни один мускул. Он секунду-другую оценивал ситуацию, а потом растаял в улыбке, словно встретил близкого друга. «О, какая честь, мистер Лоу! Мы как раз вас очень ждали. Не думал, что вы согласитесь к нам присоединиться», — весело проговорил Люмьер, медленно поднимая руки. «Он тянет время». Я достал пистолет из кобуры и направил на чистокровного. «Сожмите кулаки, мистер Уолден. Не пытайтесь воспользоваться темной материей. Мы же не хотим залить здесь все вашей кровью». «Мне бы тоже не хотелось прибегать к грубой силе», — усмехнулся Люмьер, подчиняясь. «Я рассчитывал на более теплый прием. Казалось, это чистокровный завел нас в ловушку. Чутье подсказывало, что-то тут не так. Люмьер был студентом пажеского корпуса. По слухам, застать их врасплох невозможно. Но я надеялся, что приставленный к горлу нож собьет с Волдина спесь. Скэриэл бросил на меня беглый напряженный взгляд. Он тоже чувствовал подвох. Я продолжал целиться в грудь чистокровного, хотя головой понимал, что вряд ли выстрелю. «Господа, зачем так грубо?» Люмьер словно издевался над нами. «Я всего лишь хочу лично с вами познакомиться, мистер Лоу». Он выждал паузу и все так же, широко улыбаясь, спросил. «Или к вам лучше обращаться, мистер Хитклифф?»